Глава 6. Минж. Огромные резные ворота распахнулись перед Минжем, прежде чем он успел постучать в них. Списав все на наблюдение дозорных с одной из башен, юноша переступил порог. Минж представил, как тело окутывает холодная сырость помещения, такая же, как в храме, который он посещал в прошлой жизни, когда еще был крестьянином. Однако, вопреки опасениям, после льдисто-холодного горного воздуха накатила почти летняя жара. Монастырь был избавлен от той тяжелой, словно аромат погребальных благовоний атмосферы. Оглядывая своды зданий, юноша скромно двинулся вдоль стеночки, стараясь стать как можно более незаметным. Он мог бы так не стараться. Столь величественные своды и без того превращали человека в маленький квадратик большого мозаичного полотна. «Вы ищете ответы или пришли стать одним из нас?» Голос заставил Минжа вздрогнуть. Голос раздавался отовсюду и одновременно ниоткуда. Как будто каменная кладка монастыря вдруг обрела возможность говорить. «Я хочу служить ордену». Не заметив никого впереди, Минж обернулся. «Что мне нужно для этого сделать?» «Мало кто оказывается в этих стенах по своей воле, но мы не в обиде за это. Нам важна лишь преданность общему делу. Как вы можете хотеть служить, если не знаете, чему именно? Может быть, мы служим антитворцу? Не стоит говорить то, что мы, по вашему мнению, хотим услышать. Лучше побалуйте нас правдой». Минж про себя выругался, гадая, действительно ли попал к еретикам. Собеседник, высокий худощавый человек с седыми волосами до плеч, вышел прямо из стены. Моргнув, юноша понял, что зрение обмануло его, и в стене есть неприметная дверь, выложенная витиеватой плиткой. «Я, разумеется, несерьезно говорил про служение антитворцу. Это лишь предостережение от неосторожных обещаний и заверений. Каждый из нас здесь быстро учится быть внимательным к своим и чужим словам. Так что вы хотели мне сказать?» Незнакомец, которому могло быть 30 лет, а могло и 60, наклонил голову, открыто улыбаясь. «Меня лишили фамилии. Я не вижу для себя иного пути, кроме как поступить на службу в монастырь. Если вы, конечно, не нарушаете законов Империи Ветра». Минж посмотрел на служителя ордена снизу вверх, поскольку не мог иначе. Незнакомца столь высокий рост совсем не смущал. Из какой страны он пришел, раз имел такую странную внешность? Почему у него такие большие глаза и почти прозрачная кожа? «Вот так-то лучше. Нет, мы не нарушаем законов Империи Ветра, как и законов других стран, в том числе моего родного Маритимбурга. Но если по какой-либо причине вы найдете нашу службу неприемлемой для себя, то всегда можете покинуть эту обитель. Мы не удерживаем людей силой. Только сначала придется дать клятву молчания и пообещать никому не говорить о том, что вы видели и делали здесь». Минжу оставалось лишь удивляться манерам местного монаха, непринужденно сцепившего руки за спиной. Круглое отверстие в куполе запускало в монастырь столб света. Глаза собеседника в этом освещении казались почти белыми, едва голубыми. На секунду Минжу почудилось, что по радужке собеседника пошла синяя рябь, совсем как круги отброшенного в воду камня. «Пойдемте, я познакомлю вас с нашим бытом. После небольшого осмотра свое место в этом мире вы выберете сами, по велению сердца». Служитель сопроводил новичка к винтовой лестнице, ведущей на открытую галерею. Минж не сомневался, что монастырь — это именно мир. Свой, замкнутый, не похожий ни на что, собравший людей со всего света, а потому лоскутный и взявший по чуть-чуть от каждого нового прибывшего. Это как полевой чай, который мне в детстве делала мама, собирая в лесу разные ароматные цветы и травы. Плавные повороты раскрутились в коридор, вырезанный кружевом из камня. Испытывая легкое головокружение, Минж схватился за перила, согревающие ладонь. Разве камень не должен быть ледяным? Юноша нащупал в кармане походного плаща мамин подарок. В его ладонь быстрым движением лег теплый, почти горячий компас, впечатанный в лазурный камень. Обычно Минж доставал его из кармана холодным и долго нагревал прикосновениями пальцев. «У нас здесь свой особый климат», — небрежно заметил седой монах. «Вы так удивленно схватились за перила, что я счел нужным пояснить. Обитель построили на горячих подземных источниках. Все сперва удивляются». Монастырь внутри оказался еще больше, чем представлялся снаружи. Под землю он уходил едва ли не на столько же метров, насколько взметался в небо. Чем ниже Минж с высоким седовласым спутником спускались, тем жарче становилось. Бывший чаесборец давно положил свой дорожный плащ в котомку за спиной, но все равно покрылся капельками пота. На самых нижних этажах готовили еду и стирали одежду. Пузырящуюся и кипящую воду небольших озер кидали вещи и тыкали ткани палкой, сдабривая каким-то благоухающим порошком из толченых растений. Дымящиеся горшочки с ароматными блюдами доставали из отверстия в скале деревянными щипцами. По-видимому, подземные источники подавали по стенам слишком уж горячий пар. Люди выглядели довольными, сытыми и прямо-таки с любовью выполняли свой долг. На средних уровнях, ближе к поверхности, рассредоточенная группа монахов в серых одеждах начищала выложенные каменными плитами пол. Минж обратил внимание, что люди на кухне были одеты в белые одежды, а те, кто стирал, в черные. Его спутник же был облачен в голубой наряд, в цвет глаз. Очевидно, цвет означал принадлежность к роду деятельности. Словно прочитав мысли новенького, сопровождающий произнес: «Служители порядка носят серое, чтобы взметающиеся клубы пыли были не так заметны. Служители тела одеты в белое, чтобы мы всегда видели, что принимаем чистую, незапятнанную грязью пищу. Те, кто занимаются одеяниями, предпочитают черное, так как материал, из которого делают одежду, наиболее невосприимчив к воде. Сейчас я покажу наши отхожие места. Как вы, вероятно, догадались, работники отхожих мест облачаются в коричневое. Впрочем, у нас нет жестких требований относительно цвета одежды. Вы можете выбрать рубашку и штаны любого цвета. Некоторые так и делают». Монах остановился, часто заморгал и протер глаза. «Только все равно быстро понимают, что гораздо удобнее носить одежду своего цвета. Единственный цвет, который вы не можете себе позволить, если не служите ритуальным, — это лазурный. Священный оттенок, дозволенный лишь тем, кто выполняет прямую волю Творца». Минж кивнул и задумался. Сегодня он видел много, действительно много полезных дел. Вот только он уже знал, чему хочет себя посвятить. Провожатый представился уже в келье. Оказывается, его звали Эрик. Ритуальный лишь слегка приоткрыл завесу между священным миром поклонения Всевышнему и миром обыденным и позволил посмотреть часть одного из обрядов. Эрик затерялся среди ярких синеватых пятен. Минж лишь мельком увидел, как начался сакральный танец. Закружились длинные одеяния, в которых терялись фигуры. Но оставался лишь цвет и свет. Цвет собирался в неясные силуэты и рассыпался васильками по полю. Цвет соединялся в небесное полотно, чтобы затем упасть вниз бескрайним соленым морем. Вот это служение Творцу. Это достойная похвала его деяниям. Эрик отделился от остальных, не нарушив магию движения, и вернулся к будущему монаху, ничуть не запыхавшийся. «Кем вы были раньше?» Эрик жестом пригласил Минжа следовать за собой, выводя короткой дорогой к спальням. «Я выращивал и собирал чай, но я бы хотел другую жизнь. С превеликим удовольствием я бы восславлял деяния нашего Творца, как вы». Священнослужитель надолго затянул молчание. «К этому нужно прийти, к ритуальному служению. Сначала мы ожидаем простого послушания в простых мирских делах. Я думаю, вам бы подошла должность агрария. Вы видели, какие у них красивые зеленые робы? Я же заметил, как зажглись огнем узнавания ваши глаза, когда вы увидели, как мы растим пищу в пещерах подземелий». Минш кивнул. Он не привык спорить. «Да, это не совсем то, чего вы ожидали. Вот только почти все хотят восславлять деяния Творца, и мало кто хочет работать. А ведь кому-то нужно. Но знаете, уже через несколько недель каждый счастлив на своем месте и чувствует себя полезным. Я еще ни разу не ошибся». Эрик подмигнул и серьезным тоном добавил: «И потом, в будущем, вы сможете присоединиться к священнослужителям, но только когда будете готовы. Если вы готовы вступить в ряды аграриев и стать одним из нас, то я буду к вам обращаться на «ты».» Минш выразил свое согласие, в который раз ощущая непонятную душевную пустоту. Это напоминало знакомую мелодию, которую хочешь, но не можешь вспомнить и лишь улавливаешь тонкие ноты скрипки. Это было похоже на шепот голоса, что ты не должен услышать. Ты хватаешься за это ощущение, но оно уплывает, а чувство не случившегося никуда не уходит. Что же должно было произойти, но так и не случилось? Кем он не стал? Чего же он лишился? Или, может, ничего? А кого? Как оказалось, монастырь поклонялся вселенскому порядку вещей. Каждый монах свято верил, что у любого человека и живого существа есть своя определенная Творцом роль, а всякие попытки занять неправильное место равносильны похищению чужой судьбы и приравниваются к убийству. Но еще более трепетно жители монастыря верили в баланс и необходимость его искусственного контроля. Папа Минжа очень просто называл это принципом: если где-то что-то убыло, значит, где-то что-то прибыло. Для поддержания крепости духа и веры в священную философию пару раз в неделю все монахи собирались в большом зале на прямоугольничках ткани и слушали лекции об устройстве мира, завершавшиеся повторением простых движений. «Каждая птица, каждая зверушка и даже каждая букашка и травинка – важны. Они могут не знать, какому порядку подчиняются. Но что же станет с миром, если окажется слишком много птиц? Или букашек? Если будет слишком много птиц, то они съедят всех букашек, а потом начнут умирать с голоду. Чрезмерное количество букашек уничтожит всю зелень, и тогда не останется еды для других зверушек. И что тогда?» «Тогда зверушки умрут!» — хором отозвались монахи. Минш оказался восхищен этой свежей и удивительно логичной идеей. Раньше бывшему чаесборцу казалось, что истина обязательно должна быть сложной, труднопостижимой и доступной лишь избранным. «О высоком пусть думают те, у кого мало обязанностей», — любил повторять отец Минжа. «Наша задача — жить себе смиренно и выращивать чай. Так я думаю». Концепцию, исповедуемую в монастыре, понимал каждый. Кроме того, она не требовала траты большого количества времени и не отвлекала от бытовых обязанностей. Во время проповеди легко мечталось. Ритуальные в лазурных одеждах, рассказывающие о смысле жизни, отнюдь не запрещали предаваться мыслям, не отвлекающим от сути повествования. Минш часто вспоминал детство, проведенное с матерью. «Будь добр к живым созданиям, большим и маленьким. В Птицы и рыбы ничуть не хуже тебя. Пускай они и не говорят. А магические создания нужны нашему миру даже больше, чем мы сами. Это большая ошибка — ставить себя в центр событий и относиться пренебрежительно к тем, кто на нас не похож. «Даже к этому скользкому червю?» Маленький мальчик поморщился и плюхнулся в траву. «Червь же такой некрасивый и неприятный!» «А вот червь о тебе ничего такого не думает», с напускной серьезностью произнесла мать. «Значит, он лучше меня?» «Это значит, что тебе о многом еще нужно подумать. Пойдем лучше поделаем кормушки для птиц из бамбука. Что мы говорим про кормушки из бамбука?» «Мы помогаем не природе, а самим себе. Неужели я и правда неотъемлемая часть этой самой природы?» Мать улыбалась Минджу из его воспоминания, а потом показывала, как ориентироваться по ночному покрывалу из звезд. «Куда бы тебя ни завела жизнь, знай, что ты всегда можешь найти дорогу назад или вперед, если тебе так больше хочется». Сосед по коврику аккуратно дернул Минджа за рукав, стирая образ заботливой женщины, застывшей над бесконечным синим небом. «Я бы все-таки хотел стать ритуальным. А ты?» «Все хотят», — согласился Минж. «Но мне кажется, что ты так и не понял то, о чем говорилось в проповеди». «Ну как же?» — возразил сосед и поправил свою коричневую рубаху. «Теперь я уверен, что знаю свое место, и оно среди других ритуальных. Я бы смог так же красиво говорить, чтобы меня все слушали. Вот ты же слушаешь?»